Алло. Да. Добрый день, меня зовут Кордон Моисеевич Мульман. Вот я бы хотел узнать, откуда у вас эта квартира, в которой что? Вы находитесь? Откуда у вас квартира, в которой вы живете? Мне вот надо узнать. Пошел нахуй. Подождите, ну вот мне... Аферист ебучий, квартиру захотел, блядь. Хуй тебе, а не квартиру. Нет, вы мне только объясните, откуда... Скорее сожгу, чем там мутардам. Да подожди, секунду. Да, подождите. Не передразнивайте меня. Мне серьезно надо знать, кто вам ее подарил. Пошел нахуй. Да нет. Какое твое дело до моей жизни? Большое, я не посмотрю. Своей копайте. Ролик я... в мою лезешь. Да подождите минутку, вы меня выслушайте сначала. Мне надо узнать, я ничего не хочу. Просто скажите, кто вам ее дал? Хули твое дело, кто мне дал? Ну, мне надо просто узнать, кто вам дал. Ты у своей бабы спрашивай, кто ей дал и кому она дала. Ну, я и спрашиваю вас. Да нахуй ты мне сдался, отчитываться перед тобой, где чего взяли. Именно. Вы сегодня что вечером делали? Чего? Сегодня вечером вы что делали? Алло. Чего я сделала? Да, да. Говорите, отчитывайтесь перед мной. Кисту мыла, блядь. Так, давайте, как и это самое, на исповеди отчитывайтесь передо мной. Угу. Перед ворами и аферистами отчитываться нужно. Да я не вор, что в конце концов, бабу. Да иди нахуй, блядь, квартиру хочешь заквартовать. Хуй тебе, блядь, ты думаешь, я правда одинокая? Да у меня пол Москвы родственников. Ой. Они дерутся между собой за мою квартиру, блядь. Так, и... И ты еще вписался, блядь. Ну, конечно, я. А что, я не имею права, скажете? Какое же ты право ты имеешь? А как? Я же ваш родственник. Вы что, меня забыли? Да я ебаная в рот. У меня еще склероза нету. Да? Ни один врач не признал склероза. А это плохие врачи были просто-напросто. Да? Да. Зато ты хороший. Я отличный врач, психолог. Хороший, да. Врач, капот. Хуёлок ты, блядь. Аферист ёбаный. Да не аферист я, ну что в конце концов. Аферист, блядь, аферист. Да не аферист я, вы не то думаете. Мне скажите, кто вам эту квартиру дал? А какое тебе хуй дело до этого? Ну как? Кто мне дал? Так я же самый главный непосредственно. Я не спрашиваю, кто тебе дал квартиру. А почему? Мне мой родственник дали, а вам кто дал? А хули тебе за дело? Меня задело. Ты знаешь, нихуя я прохожим и расхожим, нихуя не отчитываешь, нахуй вы сдались. Нет, ну... Перед аферистами отчитываться. Да нет, для меня сделайте исключение, поэтому кто вам дал квартиру, э? Да пошел ты нахуй, отчитываться я перед тобой буду, кто мне чего давал. Да, вы обязаны передо мной отчитываться, потому что я хозяин непосредственно. Да? Да, я знаю... Ты вот хозяин, и... блядь, в клетку, которую тебя посадят, в обезьянник, вот там ты Ой. Будешь хозяином. Куда, к свиньям, что ли? Куда в тюрягу, в тюряге ты будешь хозяином, в тюряге. К лошадям, что ли? В тюряге будешь хозяином. А там есть квартира? Есть. Вот хорошо. 2 на 2, блядь, клетка тебе 2 на 2. Тогда предлагаю обмен. Я вам клетку 2 на 2, а вы мне вашу квартиру, э? Ишь ты, блядь, увидал. Целая Москва у всех квартиры. Вот и названивай, блядь. А я и названиваю. Угу. Бабуль, ну я серьезно, между прочим, говорю. Ну что, я шучу, что ли? Мне квартира нужна, жить негде. А мне хуй с тобой, что тебе жить негде. Ну как же, я не аферист, а вы меня неправильно поняли. Мне квартира Вас нужна. Вас полно с квартирами, возьми и женись, блядь. О, а вы женаты? Да пошел ты нахуй. Почему вы так грубо со мной поступаете? С аферистами только так и разговаривают. Вор, аферист, блядь. Я не вор, вы меня... Что ты приебался, блядь, названиваешь? Чего тебе нужно? Кто? Я названю... Это вы мне сейчас звоните. Зачем вы мне звоните? Да? Да. Положите трубку тогда. Нахуй ты сдался, чтобы я тебе звонила? Клади трубку, бабуль. Клади трубку.